Вскоре испорченная энергия проникла в плоть Нитиня, заставляя его испытывать боль. Он чувствовал, как его аура плоти убывает, и когда он впитывал духовную ци, смешанные потоки энергии также входили в его духовное море, отравляя его духовное ядро всевозможными примесями. Даже вращение трех его вихрей разной энергии замедлилось из-за проникновения испорченных потоков энергии. После короткого мгновения колебания, Нитянь призвал свою эссенцию плоти, чтобы сформировать темно-красный щит вокруг себя, чтобы держать испорченные потоки энергии подальше. Тем не менее, шипящие звуки продолжали исходить из темно-красного щита под влиянием этой самой энергии. Даже при том, что его телесная сила могла нейтрализовать испорченную энергию, защищая его от них, он чувствовал, что его телесная сила поглощается с пугающей скоростью. Инь-Янань спрыгнула с духовного инструмента полета. Кусочки первичного льда, которые она получила от Гао Линьху, ослепительно сияли, быстро формируя заклинание, которое заключило злого духа. Когда туманная белая аура исходила от кусочков льда, которым было более нескольких десятков тысяч лет, серый дух беспрерывно кричал, будучи не в силах вырваться. Нахмурив брови, Нитянь повернулся, чтобы посмотреть на Севин Цзин и Му Бицун. К своему удивлению, он заметил, что, хотя все трое стояли близко друг к другу, интенсивность испорченных потоков энергии, с которыми им приходилось иметь дело, сильно варьировалась. Испорченная энергия, которая собиралась вокруг него, была самой густой. Она выглядела как многоцветное густое облако. Положение Му Бицун было намного лучше, чем у него. Даже при том, что она была также окружена слоем испорченных потоков энергии, они были намного слабее, чем то, с чем столкнулся Нитянь. Тем не менее, Севин Цзин, которая была на позднем этапе глубинной стадии, имела самый слабый поток энергии вокруг нее. Удивленный этой сценой, Нитянь вскоре понял, что само живое существо, которое вошло в сердце кровавой могилы, было магнитом и оно будет притягивать испорченные потоки энергии из своего окружения. Чем богаче их духовная энергия и чем крепче их тело, тем сильнее будет их магнитное поле и тем больше испорченных потоков энергии они будут притягивать к себе. Несмотря на то, что сосуществующие цветы Му Бицун дремали внутри нее в этот момент, они также, казалось, имели свои собственные магнитные поля. Как бы слабы они ни были из-за их дремлющего состояния, они заставили Му Бицун притягивать к себе еще больше негативной энергии. Нитянь, однако, имел три вихря различной энергии в своем духовном море. К тому же, его тело было необычайно крепким и наполненным мощной физической энергией. Эти факторы привели к тому, что вокруг него собралось еще больше испорченных потоков энергии, чем у Му Бицун. Севин Цзин также нашла эту сцену завораживающей. Насколько мне известно, чем сильнее человек, тем с большим количеством энергии ему придется иметь дело в центральной части хребта кровавой могилы. Поскольку вы двое окружены более испорченными энергиями, чем я, это означает, что магнитные поля, которые вы создаете, намного сильнее моих. С неохотой, она должна была признать, что Нитянь и Му Бицун были невероятно могущественны. Даже при том, что они были на позднем этапе мировой и на раннем этапе глубинной стадии, они могли привлечь к себе так много испорченной энергии. Она находила это довольно неприятным. Чем сильнее человек, тем больше он будет страдать от вредной окружающей среды. Пробормотал Нитянь, внезапно ему в голову пришла идея, и он быстро активировал сокрытие жизни. Щит, который он создал из эссенции плоти, бесшумно исчез, и его место заняло пламя. В следующее мгновение флуктуации энергии его плоти, которые были даже сильнее, чем у обычного аутсайдера, казалось, внезапно полностью исчезли. Даже его сердцебиение стало очень медленным и неуловимым. Тогда-то и произошли странные вещи. Внимательно осматривая окрестности, он заметил, что испорченная энергия, собиравшаяся вокруг него, становилась все слабее и слабее. Всего за несколько секунд количество испорченной энергии, собранный вокруг него, упала почти на 80%. Пылающая защита, которую он активировал вокруг себя, могла легко отразить оставшиеся испорченные потоки энергии. Сокрытие жизни позволяет мне скрывать все признаки жизни. Из-за этого мое магнитное поле упало до точки, где оно почти исчезло. С этими мыслями Нитянь мгновенно успокоился и приобрел уверенность. Он понял, что до тех пор, пока он может скрыть свою ауру плоти и попытаться сохранить свою духовную энергию в своем духовном море, Он сможет обмануть испорченные потоки энергии и избавить себя от многих неприятностей. Злой дух, окруженный кусками первобытного льда, все еще визжал, делая неоднократные попытки освободиться. Окутанная туманной, искрящейся аурой, Инь-Янань отгоняла испорченные потоки энергии своей морозной силой. Ее пальцы и глаза излучали морозный свет. Внезапно она вызвала из своего кольца громовой шар и бросила его в пойманного злого духа. Когда грозовой шар взорвался, посылая молнии и раскаты грома, иллюзорное тело злого духа было мгновенно разорвано, точно кусок ткани, клочья серого дыма рассеялись и исчезли в воздухе. Однако на лице Инь-Янань не было даже тени радости, когда она вернулась в духовный инструмент полета и сказала тяжелым тоном: «Мои заклинания силы мороза имеют очень ограниченное влияние на этих злых духов. Я должна была убить этого злого духа одним из моих громовых шаров. Этот злой дух, похоже, является душой аутсайдера шестого уровня. Несмотря на то, что он не был очень мощным, у меня была небольшая проблема с ним, пришлось обратиться за помощью к питону». Нахмурив брови, Му Бицун вмешалась: «Я не знаю, насколько эффективны мои заклинания против этих злых духов. Духовные заклинания и инструменты с атрибутами молнии и пламени хорошо действуют на души и духов». С этими словами Севин Цзин подняла руку и указала вдаль: «Смотрите, вон те люди практикуют силу молнии. Кажется, они довольно легко справляются с таким количеством злых духов». Нитянь давно заметил эту группу воинов Ци, которые были вовлечены в жестокую битву против большой группы злых духов. Злой дух, которого только что убила Инь-Янань, пришел оттуда. В этот момент время от времени раздавались раскаты грома, сопровождаемые молниями, которые скользили в воздухе, точно духовные змеи. Глядя вперед, Севин Цзин продолжила: «Со злыми духами нелегко иметь дело. Все типы энергии, кроме энергии молнии и силы пламени, имеют ограниченное влияние на духов и души. Только эксперты с чрезвычайно мощными истинными душами и глубокой магией души могли бы сокрушить этих злых духов ничем, кроме их душевной энергии. Конечно, некоторые специальные инструменты также могут нанести им огромный ущерб. Давайте пойдем туда и посмотрим, что происходит», — предложил Нитянь. После секундного колебания Севин Цзин направила свой духовный инструмент полета, чтобы медленно приблизиться к месту, где эти воины Ци сражались со злыми духами. Испорченные потоки энергии были настолько богаты, что они сокращали поле зрения Нитяня и девушек. Только после того, как они подошли ближе, они поняли, что они находились перед группой из четырех воинов Ци глубинной стадии. Все четверо были довольно молоды, но, судя по одежде, принадлежали к разным сектам. Один из них казался особенно молодым, так как казался подростком. Тем не менее, он был на середине глубинной стадии и практиковал энергию молнии. В руках он держал складный веер, на котором была изображена яростная молния, опустошающая небо и землю. В этот момент он размахивал веером, выпуская бесчисленные потоки молнии. Веер казался еще более могущественным, чем печать короля грома, принадлежавшая Мо Цинлию, так как большинство злых духов были убиты именно этим молодым человеком, использующим этот веер. Остальные три воина Ци собрались вокруг него, как будто он был их лидером. Как и Севин Цзин, все четверо были на глубинной стадии, но их духовная энергия была, по-видимому, чище и богаче, чем у нее, так как каждый из них был окутан более плотными потоками энергии, чем она. Каждое живое существо, которое входило в кровавую могилу, создает вокруг себя собственное магнитное поле. Чем сильнее человек, тем сильнее его магнитное поле и тем больше испорченной энергии он притягивает к себе. Учитывая это, было довольно легко определить, кто здесь сильнее, а кто слабее. С тех пор, как Нитянь активировал сокрытие жизни, Инь-Янань стала единственным человеком в команде Нитяня, который был окружен таким же количеством испорченной энергии, как и четверо неизвестных воинов Ци. Даже Му Бицун, которая не активировала свои сосуществующие цветы, казалось значительно слабее их. Нитянь кивнул: «Судя по всему, эти люди намного сильнее, чем группа Гао Линьху, самый молодой на среднем этапе глубинной стадии. Он практикует заклинание молнии, и он, кажется, самый опасный из них. Мы будем делать крюк, чтобы избежать встречи с ними», — предложила Севин Цзин. Однако четверо воинов Ци заметили их, когда они разговаривали между собой. Все четверо, казалось, заканчивали свою битву, когда один злой дух за другим поражались молнией, которая вылетала из складного веера, превращая их в клочья дыма, которые рассеивались в воздухе. В этот момент они все бросили неприязненный взгляд на Нитяня и девушек. Нитянь махнул рукой, предлагая Севин Цзин расслабиться и лететь дальше. «Нет, все будет хорошо». Глава 862. «Властелин всех миров». Глава 862. Когда последний злой дух рассеялся в клочья слабого дыма и исчез, четверо воинов Ци испустили вздох облегчения. Почти в то же время они уставились на Нитяня и девушек. Нахмурив брови, один из них, который казался старше, спросил вслух: «Вы наблюдали за нами в течение некоторого времени, вместо того, чтобы прийти нам на помощь. Так, каковы ваши намерения?» После этой битвы молодой человек с очаровательным складным веером, казалось, израсходовал значительную часть своей силы. Остальные трое тоже в разной степени израсходовали свою духовную энергию. В таких обстоятельствах их лучшим выбором было избежать новых сражений и восстановить свою духовную энергию как можно скорее. Видя, что ни Тянь, ни двое других ничего не сказали, Севин Цзин взяла на себя инициативу сказать: «Мы просто проходили мимо. Как и вы, мы также здесь, чтобы исследовать хребет кровавой могилы. Злые духи и упыри повсюду в этом регионе, и мы также сталкиваемся с неизвестными опасностями. Так что мы не собирались драться с вами». «Хорошо», – осторожно сказал мужчина. «В таком случае вы можете идти. Нам нужно время, чтобы прийти в себя». Севин Цзин затем повернулась, чтобы пристально посмотреть на Нитяня. Взгляд Нитяня скользнул по четырем воинам Ци, прежде чем он кивнул и сказал: «Пойдем». Севин Цзин затем активировала духовный инструмент полета и улетела вдаль. Наблюдая за тем, как духовный инструмент Севин Цзин улетает все дальше и дальше, старший пробормотал тихим голосом: «Странно, этот человек, казалось, был только на позднем этапе мировой стадии, и энергия, собранная вокруг него, также была довольно слабой, что указывает на то, что его сила также должна быть самой слабой, но эта женщина и двое других, казалось, относились к нему как к своему лидеру». В разговор вмешался другой мужчина: «Те, кто осмеливается прийти на кровавую могилу, должны иметь собственные силы. Нам повезло, что они не воспользовались возможностью напасть на нас, когда наша битва со злыми духами только что закончилась. Не стоит обращать на них внимания. Судя по интенсивности потоков испорченной энергии вокруг них, они все равно не очень сильны. Если бы они действительно напали на нас, то заработали бы себе много страданий. Давайте, нужно сначала восстановиться». Все четверо достигли взаимопонимания и сели в позу лотоса. Борясь с потоками испорченной энергии, они извлекали духовные материалы различных атрибутов и различные лекарственные пилюли для восстановления. После полета в течение некоторого времени, духовный инструмент полета постепенно замедлился в воздухе, наполненном испорченными энергиями. «Я не ожидала, что испорченная энергия может даже испортить духовные камни, которые питают духовные инструменты полета». Услышав это, Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что духовные камни, которые покрывали пол духовного инструмента полета, теперь были покрыты ржавчиной, и духовная энергия, которую они давали, испортилась. Большинство духовных инструментов полета работали на духовных камнях. Осквернение духовных камней приведет к тому, что духовный инструмент полета будет становиться все медленнее и медленнее. Поэтому Севин Цзин должна была постоянно заменять духовные камни свежими для поддержания высокой скорости. Они вчетвером пролетели еще час, прежде чем почувствовали усталость. В конце концов, они должны были постоянно призывать свою духовную энергию, чтобы отгонять испорченную энергию. Три злых духа внезапно появились из ниоткуда. Судя по всему, они были немного крепче, чем тот, которого убила Иньянань. Яростно крича, они быстро окружили духовный инструмент полета, показывая свое желание пожрать их плоть и души. Как раз в тот момент, когда Иньянань собиралась начать атаку, Му Бицун поднялась на ноги и сказала: «Позвольте мне проверить, насколько сильны эти злые духи». С этими словами толстый упругий корень черного демонического цветка вылетел из ее левой ладони вместе с ужасной ледяной аурой. Однако, когда черный как смоль корень вырвался наружу, к ней внезапно потянулись более сильные потоки энергии. Подобно разноцветным облакам, густая испорченная энергия продолжала собираться вокруг нее со всех сторон. Выражение лица Му Бицун дрогнуло, когда она поспешно спрыгнула с духовного инструмента полета, чтобы собирающаяся испорченная энергия не поглотила ни теня и остальных. Корень черного цветка источал мрачную ауру души, быстро обволакивая трех злых духов. Поскольку злые духи были иллюзорными, а не живыми существами, черный корень не должен был быть в состоянии поймать их. Однако после того, как черный корень высвободил уникальную ауру души, он, казалось, внезапно обрел способность убивать духов и души. Один за другим три злых духа были связаны черным корнем. «Умрите!» – холодно крикнула Му Бицун. Как только она это сделала, черный корень, выросший из ее ладони, внезапно вспыхнул черным пламенем. Странное и мощное пламя могло даже воспламенять духов. Три пойманных злых духа вскоре сгорели в бушующем черном пламени. Иллюзорные тела трех злых духов быстро уменьшались, пока не исчезли полностью. Корень демонического цветка сжался в ладони Му Бицун, и испорченная энергия, которая собралась в ней, мгновенно ослабла. Высокомерным тоном она вернулась к духовному инструменту полета и небрежно сказала: «Кажется, со злыми духами не так уж трудно иметь дело». Севин Цзин впечатленно кивнула. «Да, по сравнению с тобой они не казались очень сильными. Давайте немного отдохнем, прежде чем идти глубже», — сказал Нитянь. Он видел, что, хотя Му Бицун в основном полагалась на силу сосуществующего цветка, чтобы убить злых духов, добавленная испорченная энергия значительно увеличила ее затраты духовной энергии. На самом деле, у нее было проблем с духами, но это вызывало дополнительные траты энергии. В тот момент, когда черный корень вырвался из ее ладони, ее магнитное поле, казалось, претерпело изменения, заставляя испорченную энергию в ее окружении безумно сходиться на ней, подвергая ее большому давлению. Может ли что-то, имеющее признаки жизни, вызвать движение испорченных энергий? С этой мыслью Нитянь вызвал древесную ветку из своего кольца. Это была одна из ветвей дерева, которую он получил на земле предков флорогримов и использовал для создания лесной формации. Держась за ветку дерева, он внимательно осматривал окрестности, но заметил, что больше к нему не примешивается нечистая энергия. Эта ветвь дерева содержит богатую древесную силу, поэтому ее аура должна быть по крайней мере похожа на ауру демонического цветочного корня Мубикионга, но разве это не вызвало каких-либо изменений в испорченных энергиях? Затем он решил попробовать другие предметы в своем кольце. Как только он вызвал доспехи драконьего пламени, испорченная энергия претерпела большие изменения. Тревожное количество потоков испорченных энергий быстро сходилось на нем со всех сторон. Застигнутый врасплох, он поспешно вложил доспехи драконьего пламени обратно в кольцо и вызвал вместо них духовную жемчужину. Несмотря на то, что у них обоих были свои души, и их можно было рассматривать как духовные сокровища класса связующих душ, духовная жемчужина не вызвала никаких изменений после полета в ладонь Нитяня. Самое большое различие между доспехами драконьего пламени и духовной жемчужиной заключается в том, что доспехи драконьего пламени содержат огромное количество силы, кроме силы бушующего пламени, но духовная жемчужина не содержит заметной физической силы. Сосуществующие цветы Му Бицун не духовные инструменты. Они не только обладают душой и сознанием, но и обладают мощной физической энергией. Их можно было даже рассматривать как живые существа, подобные флорогримам. Пока он делал эти попытки, он вдруг заметил, что количество испорченной энергии, собранной вокруг Иньяныня, внезапно увеличилось в десятки раз. Лицо Иньянынь побледнело, когда она поспешно отругала ледяного кровавого питона, который действовал сам по себе и почти соскользнул с ее талии, призывая его вернуться в спячку. После того, как испорченная энергия вокруг нее снова ослабла, Иньянынь глубоко вздохнула и сказала: «Это нехорошо. Как только мой ледяной питон покидает мое тело, он также подвергается непрерывной коррозии, и количество потоков испорченной энергии, с которыми ему придется иметь дело, будет в десятки раз больше, чем мне». Кивнув, Нитянь сказал: «Кажется, что эти энергии чувствительны только к вещам, которые несут ауры души и плоти. Если у чего-то есть только душа, но нет ауры плоти, тогда это не вызовет никаких изменений». Иньянынь и Му Бицун слегка вздрогнули, услышав эти слова. И питона, и цветы, на которые они полагались, можно было рассматривать как живые существа с плотью и душой. Они уже поняли, что, как только они освободят их, испорченная энергия хлынет на них со всех сторон. Это означало, что здесь они не смогут полностью продемонстрировать свою силу. Неудивительно, что ни эксперты стадии домена пустоты, ни аутсайдеры восьмого уровня не приходят на кровавую могилу, — сказал Нитянь, чувствуя испорченную энергию, которая была повсюду. Поняв это, Иньяна Ниму Бицун больше не осмеливались использовать питона ледяной крови и цветы, как им заблагорассудится. Они обменялись взглядами и достали духовные материалы для восстановления. Они знали, что им нужно приспособиться, чтобы быть готовыми к кризису, который может обрушиться на них в любой момент. Через некоторое время, когда они почти полностью восстановили свою духовную энергию, молния ударила в них с далекого неба. После того, как она остановилась перед ними, это оказался впечатляющий молодой человек, которого они встретили ранее. Его грудь была покрыта пятнами крови, когда он сказал с паническим выражением в глазах: «Группа аутсайдеров напала на нас и убила моих товарищей». Глава 863. Властелин всех миров. Глава 863. Выглядя довольно потрепанным, молодой человек подошел к духовному инструменту Севинцзин, парящему в воздухе. Он был бледен, вся его одежда была запачкана кровью, а сам он задыхался. Как казалось, он поглотил большую часть духовной энергии. Утвердившись на духовном инструменте полета, он взмолился: «Пожалуйста, могу ли я отныне путешествовать с вами? Я занимаюсь заклинаниями молний, которые хорошо действуют на злых духов. Все, что вам нужно сделать, это позаботиться о упырях, если мы столкнемся с ними. Если мы сделаем это, наше исследование хребта кровавой могилы будет намного проще для всех нас». Нахмурившись, Му Бицун спросила: «Что за аутсайдеры? Все в порядке? Я потерял их по дороге сюда», — сказал молодой человек, глядя в ту сторону, откуда пришел. «Я был очень быстр. Они не смогут найти дорогу сюда в ближайшее время». Поднявшись на ноги, Нитянь подошел к молодому человеку, сделав всего один шаг. Он опустил глаза и осмотрел пятна крови на груди. «Все мы выиграем, если будем путешествовать вместе, так что, конечно, мы можем это сделать». Выражение лица молодого человека немного смягчилось, а сам он улыбнулся. «Ты, кажется, получил серьезные травмы», — сказал Нитянь с теплой улыбкой. «Позволь мне помочь тебе исцелиться. У меня есть уникальный метод». С этими словами он протянул руку, чтобы коснуться кровавых пятен на груди юноши. С сухой улыбкой молодой человек сделал шаг назад, чтобы увеличить расстояние между ним и Нитянем. «В этом нет необходимости. Со мной все будет в порядке. Спасибо за любезное предложение, старший брат. Иди сюда», — сказал Нитянь, улыбаясь. «Теперь, когда мы решили взять тебя с нами, мы должны хорошо заботиться о тебе». Внезапно его вытянутая рука превратилась в клинок, ослепительный духовный свет расцвел на кончиках его пальцев. Молодой человек поспешно вскочил назад, выражение его лица мелькнуло. «Что ты делаешь, брат?» Иньяна и другие уставились на Нитяня и молодого человека, удивление и замешательство заполнили их лица, так как они не ожидали, что рука Нитяня взорвется духовной энергией прямо перед тем, как достичь груди молодого человека. Улыбка Нитяня становилась все шире. «Не волнуйся, я только лечу твои раны. Просто стой спокойно, и через минуту все будет в порядке». Красные, белые и зеленые потоки ауры струились из кончиков его пяти пальцев, как реки духовной энергии. Перед грудью молодого человека появились тонкие молнии, быстро сплетаясь в щит из молний. Духовная аура Нитяня прошла сквозь средний щит молнии и атаковали грудь молодого человека, заставляя его сильно дрожать. В то же время Нитянь сжал свою похожую на клинок руку в жесткий кулак. Вибрируя от мощной физической энергии, он с силой ударил молодого человека в грудь. Щит молнии на его груди мгновенно взорвался, посылая искры во все стороны. Молодой человек издал приглушенный стон, из уголка его рта потекла струйка крови. Запаниковав, он отлетел назад, пристально глядя на Нитяня. «Что это было, брат?» «Я помогал тебе», — ответил Нитянь, все еще улыбаясь. «Помогал», — яростно закричал молодой человек. «Ты пытался убить меня. О, так ты это видел?» «Да», — сказал Нитянь, все еще улыбаясь. «Ты прав, таково было мое намерение». «Почему?» — спросил молодой человек с растерянным видом. «Почему?» — улыбка постепенно исчезла с лица Нитяня. «Хочешь спросить, почему? Ни одна капля на твоей одежде не принадлежит ни тебе, ни аутсайдерам. Ты убил всех своих товарищей, не так ли? Ты убил их и размазал их кровь по всему телу, а потом попросил присоединиться к нам, надеясь сделать то же самое с нами, верно?» Лицо молодого человека омрачилось, как только он услышал эти слова. Выражение лица Иньяна и других в духовном инструменте полета также замерцало после того, как они услышали слова Нитяня. Затем они все вылетели из духовного инструмента полета. Уставившись на молодого человека, Севинцзин сказала, такой злой ребенок, хотя она не знала, как Нитянь смог узнать, что кровь на молодом человеке принадлежала его товарищам, она доверяла его суждению. Она была еще более убеждена после того, как увидела мрачное выражение на лице молодого человека после того, как Нитянь указал ему на это. Нахмурившись, молодой человек спросил, «Как ты увидел сквозь мою маскировку?» С небрежной улыбкой Нитянь сказал, «Не могу сказать тебе об этом». Его уникальное родословное делало его чувствительным к аурам плоти. Самая большая разница между человеческой кровью и кровью аутсайдеров заключалась в том, что кровь аутсайдеров содержала гораздо больше эссенции плоти, чем человеческая. Даже кровь аутсайдеров третьего уровня содержала бы в десятки раз больше эссенции плоти, чем кровь воина Ци глубинной стадии. Кровь на груди молодого человека явно принадлежала людям, но он утверждал, что они встретились с аутсайдерами. Он определенно солгал. Более того, судя по одежде молодого человека и его спутников, они не принадлежали к одной секте. Вероятно, они встретились и объединились после приезда сюда. Следовательно, он солгал, вероятно, чтобы скрыть тот факт, что он убил их и забрал их ценности. Твоя база культивирования самая низкая среди вас, и все же именно ты раскрыл меня. Должен сказать, я впечатлен, сказал молодой человек с ледяным лицом, не выказывая никакого страха. Но это ничего не изменит, поскольку все вы скоро умрете. С этими словами молодой человек вдруг резко вскрикнул. Его крик, казалось, нес в себе какую-то магическую силу. Нитянь и другие мгновенно почувствовали, как что-то шевелит их моря осознания и причиняет разрывающую боль в их умах. Один злой дух за другим, бродившие поблизости, также услышали его резкий крик и поменяли свою цель. «Даже если ты застал меня врасплох, ты должен гордиться тем, что человек с твоей базой культивирования смог причинить мне боль». С этими словами молодой человек усмехнулся и призвал свой складный веер. Веер раскрылся не сразу. Он парил в воздухе, как божественное копье, окруженное молниями. Вперед! Когда молодой человек потряс запястьем, веер вспыхнул белым пламенем и выстрелил прямо в точку между бровями Нитяня. Собранная им испорченная энергия не претерпела заметных изменений после того, как он вызвал веер. Это означало, что даже если веер был сокровищем класса связующих душ, он не должен нести никакой ауры плоти и не будет рассматриваться как живое существо. Поэтому энергия не нанесла дополнительного урона молодому человеку за его использование. Как копье, веер тащил хвост молнии, который был в десятки метров длиной, когда он вспыхнул в воздухе и достиг Нитяня в долю секунды. Оглушительная сила грома вырвалась из опоясанного молниями веера вместе с многочисленными мистическими древними символами, которые были заклеймены глубокими истинами силы молнии. Даже Нитянь ахнул, столкнувшись с разрушительной силой грома. Нитянь мгновенно применил звездный скачок и растворился в воздухе, как призрак. В следующее мгновение он волшебным образом появился позади молодого человека. Тем не менее, несколько молний все же достигли его прежде, чем он смог применить звездный скачок. Эти молнии содержали глубокие древние символы молний, которые выглядели как печати родословной аутсайдеров, когда они безумно быстро рвали плоть Нитяню. Испытывая боль во всем теле, Нитянь холодно фыркнул и активировал укрепление жизни, его недавно пробудившийся талант родословный. Как только он это сделал, его крепкое тело быстро расширилось, чешуйчатый твердый слой покрыл его выпуклые мышцы, как доспехи. Казалось, он даже стал выше ростом. Проливная эссенция плоти бушевала в его меридианах, точно разливающаяся река. Символы молний, вонзившиеся в его плоть, быстро погасли, как свечи под порывами ветра. Однако, когда он активизировал талант родословный, большое количество испорченной энергии собралось и быстро поглотило его. Внезапно он обнаружил, что теперь ему требуется в 10 раз больше силы, чем прежде, чтобы бороться с ней. Хэймэм. Молодой человек обернулся, и был также удивлен все более яростной испорченной энергией, которая сходилась на Нитяне. В этот момент количество и интенсивность испорченной энергии вокруг Нитяня уже превзошло то, что собралось вокруг Инь-Янынь. Он действительно может притягивать такое большое количество энергии. Пробормотав эти слова, молодой человек протянул руку и сделал движение в воздухе. В следующее мгновение складный веер молнии влетел ему в руку. Веер раскрылся, открыв яркую картину огромного количества молний, опустошающих небо и землю. Сразу после этого картина, казалось, была спроецирована в реальную жизнь. Нитянь огляделся и обнаружил, что огромные переплетающиеся молнии заполнили далекое небо во всех направлениях, и они сходились к ним, вместе с плавающими громовыми шарами, как царствование смерти Чжао Шаньлинга, пробормотал Нитянь с холодным лицом. Затем из него одновременно вырвалась духовная энергия различных атрибутов, эссенция плоти и энергия души, первобытный хаос. Вспыхнуло пламя, звездный свет ослепительно осветил все вокруг, а древесная энергия окутала пространство вокруг Нитяня. Искаженный и жестокий маленький мир, который мог изгибать и менять потоки энергии, мгновенно сформировался вокруг Нитяня. К его удивлению, испорченные потоки энергии, которые были собраны вокруг него, казалось, изменились и рассортировались в ауры разных цветов после того, как были окутаны его первобытным хаосом. На лице Нитяня отразилось удивление. Все больше и больше странных типов энергии, которые Нитянь даже не мог определить, были искажены и начали беспорядочно кружиться в его первобытном хаосе, придавая ему чувство, что он может потерять контроль над ними в любой момент и умереть несчастной смертью. Подавляющие световые разряды, создаваемые веером, вступали в контакт с первобытным хаосом, вызывая неконтролируемые вспышки молнии и яростные взрывы громовых шаров. В центре первобытного хаоса, расширенное тело Нитяня было поражено несколькими молниями и громовыми шарами. Однако это был только чешуйчатый слой, который почернел от ударов молнии. Его плоть не получила серьезных повреждений. Вместо этого свет в глазах молодого человека с веером потускнел, когда в первобытном хаосе произошли взрывы. С глубоко удивленным взглядом, он пристально посмотрел на Нитяня, прежде чем схватил свой складный веер и улетел вдаль, не сказав ни слова. Он был быстр, как молния. Даже иньяны ни девушки не смогут сравниться с ним в скорости. Различные типы энергии в первобытном хаосе Нитяня начали сталкиваться друг с другом, вызывая сильные взрывы. Будучи заклинателем, Нитянь сильно пострадал от взрывов, и таким образом сразу же отменил первобытный хаос. Именно в этот момент злые духи, встревоженные криком молодого человека, вошли в поле зрения Нитяня и девушек. Дико визжа, они без промедления бросились к ним. Глава 864. Властелин всех миров, глава 864. На этот раз злых духов было больше дюжины. Каждый из них выглядел довольно опасно, Нитянь встречал более слабых духов. Очевидно, первоначальной целью злых духов был молодой человек. Вероятно, он притянул их сюда намеренно, чтобы они убили Нитяня и остальных. Однако теперь, когда молодой человек ушел, злые духи будут охотиться только за живыми существами с сильными аурами жизни. Таким образом, Нитянь и три девушки стали их новыми целями. Их так много. Глядя в том направлении, куда ушел молодой человек, Иньянэнь сердито крикнула: «Нитянь, у меня не осталось громовых шаров. Почему бы тебе не попробовать разобраться с этими злыми духами?» Му Бицун, которая стояла в стороне, была удивлена, увидев, что она непосредственно дала трудную задачу Нитяню. Глаза Му Бицун загорелись, когда она внезапно что-то поняла. Затем она повернулась к Нитяню и сказала: «Нитянь, ты справишься с ними». Она внезапно вспомнила голубую жемчужину, которую Нитянь использовал, чтобы иметь дело с Перксоном, Фростом и Гутасом. Эта жемчужина каким-то образом завладела огромным черепом Фроста, сделанным из бесплотных душ, который казался очень могущественным сокровищем фантомов. Эти злые духи также трансформировались из бесплотных душ живых существ. Если бы эта жемчужина смогла завладеть магическим сокровищем, выкованным экспертами-фантомами, она, вероятно, оказала бы такое же воздействие на этих злых духов. Дайте подумать. Думаю, это будет легко. С этими словами Нитянь достал духовную жемчужину и полетел обратно в духовный инструмент Севинцзин. С громким свистом злые духи полетели прямо на них. Однако, когда они приблизились к Нитяню, они, казалось, что-то почувствовали и поспешно вернулись. В этот момент духовная жемчужина излучала таинственный голубой свет. Приглядевшись, они увидели тысячи теней, кружащихся внутри нее. Нитянь послал клочок своего сознания души, чтобы связаться с душой внутри нее. Душа плавала в середине духовной жемчужины, а вокруг нее собирались многочисленные бесплотные души. В этот момент она, казалось, призывала и манипулировала бестелесными душами, создавая вихрь души. Внезапно духовная жемчужина начала затягивать энергию души в себя. Злые духи мгновенно почувствовали опасность и с паническими криками улетели от Нитяня. В мгновение ока все злые духи разбежались и исчезли в далеком небе. Удивленная этой сценой, Севин Цзин уставилась немигающим взглядом на жемчужину в руке Нитяня и спросила: «Это какое-то сокровище души?» Нитян кивнул: «Я забрал его у фантомов. Но, как ты можешь использовать сокровище, выкованное фантомами?» — восторженно просила Севин Цзин. «Я тоже не знаю», — улыбаясь, ответил Нитянь. «Поскольку духовная жемчужина не содержала никакой эссенции плоти, она не вызывала никаких изменений в потоках испорченной энергии вокруг Нитяня». Держа ее в руке, он оглянулся, чтобы убедиться, что все злые духи ушли. Только тогда он успокоился и сказал: «Кажется, с этого момента я смогу справиться со злыми духами с помощью этой штуки». «Хорошо», — сказала Иньянань. «Занимайся уничтожением духов. Оставь упырей на нас». Слегка нахмурив брови, Му Бицун спросила: «Интересно, почему этот молодой человек убил всех своих товарищей, и зачем он попросил присоединиться к нам? Судя по всему, у него нет проблем с обращением со злыми духами», — сказал Нитянь с задумчивым выражением лица. «Только если он столкнется с упырями, то столкнется с реальной угрозой. Полагаю, он хотел присоединиться к нам, потому что охотился за нашими ценностями, но кто знает, возможно, мы увидим его снова и узнаем. С ним сложно иметь дело», — сказала Севин Цзин с обеспокоенным лицом. «Если бы не Нитянь и девушки, она бы не осмелилась пойти в кровавую могилу одна, учитывая ее силу. Они остановились на некоторое время, чтобы восстановиться, а затем снова продолжили свой путь. Кровавая могила занимала огромную территорию. Поскольку у них не было определенного места назначения, они просто бесцельно путешествовали по горам». Нитянь выпустил свои небесные глаза, чтобы осмотреть окрестности. Однако даже его небесные глаза были сильно затронуты испорченной энергией, которая была частью атмосферы в кровавой могиле. Многоцветная испорченная энергия вскоре проникла в его небесные глаза. Они были в состоянии разведать область лишь на короткое время, прежде чем энергия души, из которой они состояли, была отравлена. Между тем, трем девушкам было еще труднее сканировать свое окружение своим сознанием души. Их радиус обзора был настолько ограничен, что им казалось, будто они ослепли. Тем не менее, Нитянь мог чувствовать тонкие движения ауры плоти живых существ, когда он время от времени высвобождал свою силу родословной. По пути они столкнулись с несколькими группами злых духов. Все они завизжали и бросились к Нитяню и девушкам, как только увидели их, но поспешно убежали после того, как Нитянь достал свою духовную жемчужину. Как и ожидал Нитянь, это уникальное сокровище, которое он получил от фантомов, было действительно очень эффективным для злых духов. «Как только я призову доспех драконьего пламени, на меня обрушится в десятки раз больше испорченной энергии, подвергая меня и доспехи драконьего пламени огромному давлению, поскольку нам придется использовать силу пламени и эссенцию плоти, чтобы отразить их. Однако, независимо от того, что делает духовная жемчужина, она не вызывает никаких изменений в потоках испорченной энергии вокруг нее. Самое главное, она оказывает явное усмиряющее действие на злых духов». С этой мыслью Нитянь понял, что духовная жемчужина будет предметом большой важности, пока он исследует кровавую могилу. Затем он послал в него лучик сознания своей души. К своему удивлению, он обнаружил, что звездная карта, на которой было обозначено измерение разрушенной земли, стало намного меньше и слабее. Вместо этого бесчисленные бестелесные души теперь собрались в другом месте, формируя новую звездную карту. Однако карта была все еще довольно маленькая и казалась неполной. Нитянь пока не мог извлечь из нее полезной информации, поэтому он попытался связаться с душой жемчужины. Вскоре она дала ему ответ, сказав, что на этой второй звездной карте изображено поле битвы. Душа жемчужины была фантомом 9-го уровня, великим патриархом. После всех перипетий, он был поглощен в духовную жемчужину, став ее душой. Так как она была наделена отпечатками души Нитяня, она чувствовала себя принадлежащей ему. Согласно ее информации, звездная карта разрушенного поля битвы появилась только потому, что часть его воспоминания о прошлой жизни была пробуждена увеличившимся количеством бесплотных душ внутри духовной жемчужины. Именно бесплотные души помогли нарисовать карту по крупицам. Нитянь тогда понял, что фантом 9-го уровня, великий патриарх, должно быть, также посещал поле битвы. Не только это, но и некоторые из духов и душ, поглощенных духовной жемчужиной, также имели воспоминания о поле битвы, как будто они также некогда исследовали поле битвы в определенных точках. Точка за точкой, бесплотные души соединялись во все более полную звездную карту в глубинах духовной жемчужины. Так как карта все еще была расплывчатой и неполной, Нитянь пока не мог найти на ней хребет кровавой могилы. Духовная жемчужина сказала ему, что если все злые духи, бродящие по кровавой могиле, будут поглощены в нее, их воспоминания помогут нарисовать полную карту. Чем больше злых духов она поглощала, тем более полной и отчетливой она становилась. Затем Нитянь спросил душу духовной жемчужины, каким способом она сможет поглощать злых духов, не провоцируя их. «Тебе придется подождать, пока злые духи не окажутся совсем рядом, прежде чем вытащить меня. Это потому, что когда они будут достаточно близко, они не смогут сопротивляться моей силе притяжения, и их затащит внутрь. Тем временем, по мере того, как я буду собирать все больше и больше души духов, я стану более могущественным. Когда я дорасту до определенного уровня, я смогу использовать более удивительные вещи, и тем более разрушительными я стану». Благодаря своему общению с духовной жемчужиной, Нитянь постепенно понял два ее главных невероятных применения. Во-первых, она могла создавать вокруг себя магнитное поле, чтобы направлять всех духов и души в себя. Если бы духи или души были отделены от тела, как злые духи, она могла бы с легкостью поглотить их. С другой стороны, вытягивать души из живых существ было довольно трудной задачей. Во-вторых, он получит контроль над всеми духами и душами, которые он поглотил, и использует их, чтобы нарисовать звездные карты и отметить места для Нитяня в соответствии с их воспоминаниями о прошлых жизнях. Раньше духовная жемчужина была важной частью древнего звездолета фантомов. Фантомы посылали армии завоевывать чужие измерения и домены. Убивая живых существ и поглощая их души, они рисовали карты, которые покрывали большие площади этой безграничной звездной реки, обеспечивая их звездные корабли руководством на все времена. По словам души, среди расы фантомов было только три духовные жемчужины с такими невероятными и мощными эффектами. Когда их духовный инструмент летел на зеленовато-черную горную вершину, Севин Цзин увидела большую пещеру на полпути вверх. «Нитянь, в этой горной вершине есть огромная пещера, и вокруг нее можно увидеть много трупов. У входа в пещеру, где были видны груды трупов, собрался мощный поток испорченной энергии». Глава 865. Властелин всех миров. Глава 865. Казалось, из входа в просторную, непостижимую пещеру, вокруг которой громоздились многочисленные трупы, вырывается мощная испорченная энергия. Нитянь быстро взглянул на них и понял, что они принадлежат к разным расам. Духовный инструмент полета Севин Цзин продолжал приближаться. Когда они были примерно в нескольких десятках метров от входа в пещеру, она остановилась и спросила: «Пойдем внутрь посмотрим». Инь-Янынь казалась несколько раздраженной, когда она сказала: «Мы исследовали хребет кровавой могилы в течение некоторого времени, но мы не нашли ничего действительно ценного. Если то, что ты сказала, правда, и кровавая могила действительно содержит бесчисленные драгоценные духовные материалы, то где же им еще быть, как не в пещере? Давай войдем в пещеру и исследуем ее». Севин Цзин затем повернулась, чтобы пристально посмотреть на Нитяня вопросительным взглядом. Нитянь кивнул. После полета ко входу в пещеру, Севин Цзин сказала: «Как бы широка ни была пещера, она непригодна для духовных инструментов полета. Предлагаю идти пешком». «Хорошо». Нитянь взял на себя инициативу спрыгнуть с духовного инструмента полета и войти в пещеру. Сделав это, он высвободил свою уникальную силу, чтобы просканировать окрестности. На некоторых трупах у входа в пещеру виднелись призрачные языки пламени. Пламя содержало токсины, которые были очень вредны для любых живых существ. Однако, поскольку они не излучали никакой энергии, беспокойство Нитяня было устранено. Нитянь махнул рукой, приглашая девушек подойти. Судя по всему, эти трупы не упыри или еще не превратились в упырей. После того, как Севин Цзин убрала свой духовный инструмент полета, четверо из них начали медленно двигаться в пещеру. Пещера была настолько просторной, что в ней могли пройти более дюжины человек. Однако испорченная энергия в пещере, казалось, была намного интенсивнее, чем испорченная энергия снаружи. Путешествуя в ней, они должны были потреблять еще больше энергии, чтобы отразить потоки энергии. Пройдя около 100 метров вглубь, пять злых духов внезапно вылетели из небольшого туннеля в стене пещеры. Инь-Янынь и лица девушек слегка дрогнули, когда они увидели, что они набросились на них, и поспешно убедили Нитяня вытащить свою духовную жемчужину. Однако Нитянь сделал это не сразу. «Какого черта ты делаешь, Нитянь?» – спросила Инь-Янань с обеспокоенным выражением лица. Когда злые духи были всего в 3 метрах от них, они испытывали острую боль в голове. Клочья ужасных аур злых духов проникли в их сознание и начали заколдовывать их, заставляя покинуть моря сознания. По их лицам разлился страх. Только в этот момент Нитянь призвал свою духовную жемчужину. Как только появилась духовная жемчужина, вспыхнул голубой свет, поглотив 5 злых духов. Как мощный магнит, духовная жемчужина полностью затянула 5 злых духов. Злые духи почувствовали неблагоприятную ситуацию и поэтому безумно закричали, делая все возможное, чтобы освободиться. Однако, что бы они ни делали, злые духи не могли избежать магнитного поля духовной жемчужины. Вместо этого они неудержимо влетали в духовную жемчужину один за другим. Сразу же после этого, Нитянь послал клочок своего осознания души в духовную жемчужину и обнаружил, что злые духи были поглощены и разделены на более развоплощенные души с помощью какой-то глубокой магии души. И благодаря им, были нарисованы более подробные детали кровавой могилы. В то же время, казалось, что духовная жемчужина стала немного сильнее после поглощения этих свирепых злых духов. Нитянь с улыбкой сказал: «С этого момента не паникуйте, если злые духи набросятся на нас, этот специальный инструмент, который я получил от фантомов, он сможет поглощать их после того, как они подойдут достаточно близко». Положив одну руку на грудь, Севин Цзин все еще была сильно потрясена, когда она сказала: «Я думала, тебя околдовали злые духи». Затем все 4 снова двинулись в путь. По пути они столкнулись еще с несколькими группами злых духов. Нитянь позаботился о них тем же методом, вынув духовную жемчужину после того, как они подходили достаточно близко. Все они были засосаны в духовную жемчужину. После поглощения злых духов голубой свет, излучаемый духовной жемчужиной, становился еще ярче по мере того, как ее душа становилась сильнее. Это не только поможет мне позаботиться о злых духах в кровавой могиле, но и усилит сам инструмент. Совсем не дурно. Слабая улыбка появилась на лице Нитяня, когда он внезапно почувствовал, что даже если он не соберет никаких драгоценных духовных материалов во время этого путешествия, он получит от этого большую пользу, так как только злые духи помогут его духовной жемчужине стать значительно сильнее. 4 часа спустя, все 4 подошли к месту в просторной пещере, где было разбросано более 2 дюжины трупов. Судя по всему, они умерли не очень давно, так как они все еще были окутаны остаточной эссенцией плоти. Странные, леденящие кровь звуки внезапно раздались посреди трупов. Нитянь прищурился, чтобы получше рассмотреть разбросанные трупы, а затем сказал низким, холодным голосом: «Упыри». В этот момент все венцезины девушки также заметили, что над остальными склонился другой труп. Они были полностью обнажены, и ни один клочок ткани не прикрывал их тела. Большинство из них были аутсайдерами, демонами, одержимыми или фантомами. Они были покрыты тонкими белыми волосами, а их глаза были пустыми, и в них не было ни малейшей искорки. В этот момент они склонились над другими трупами, отрывая плоть от костей и ломая их зубами, как будто у них был настоящий пир. 3 трупа были уже обглоданы, и от них осталось лишь несколько крупных костей. В этой части пещеры стоял отвратительный запах. Это была женская натура, испытывать отвращение к подобным сценам. На лицах Севин Цзин, Инь-Янань и Му Бицун с легкостью читалось отвращение, поскольку они подсознательно хотели выйти из пещеры. Сцена с упырями, которые жуют гнилые внутренние органы, нанесла им такой серьезный удар, что их чуть не вырвало. «Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видела», сказала Инь-Янань, хмурясь и прикрывая рот и нос рукой. Она уже сформировала вокруг себя защиту из морозной ауры, чтобы отогнать испорченную энергию, так что она не могла на самом деле чувствовать гнилой отвратительный запах в этом месте. Тем не менее, она все еще прикрывала рот и нос, как будто только так она могла чувствовать себя лучше. Прищурившись, Нитянь стоял на месте и внимательно рассматривал упырей, не говоря ни слова. Как он и ожидал, упыри несли особую ауру, которая была очень похожа на энергию смерти, которая присуща костяным гигантам. Однако, в отличие от чистой энергии смерти, аура этих упырей, казалось, была смесью трупных токсинов и энергии смерти, которая воняла гниющей плотью. Почти все упыри были аутсайдерами. Неизвестно, что их обратило и позволило сформировать вокруг себя особую смешанную ауру. Более того, поскольку у них не было души, они, казалось, могли жить только в кровавой могиле. Как только они будут отделены от уникальной окружающей среды здесь, они мгновенно рухнут и умрут. Упыри, очевидно, вынюхали нитеня и свежую жизненную силу девушек, но они не собирались нападать на них сразу. Вместо этого они все еще были сосредоточены на трупах, которые жевали. «Мы договорились, что я позабочусь о злых духах, а ты позаботишься о упырях», — сказал Нитянь простым тоном. Как только девушки услышали эти слова, их лица застыли. Никто из них не знал, кто такие упыри на самом деле, пока не увидел их лично. Зрелище того, как они пировали, было настолько отвратительным, что они не могли заставить себя сражаться с ними. Казалось, от одного их прикосновения им будут сниться кошмары. Нитянь холодно хмыкнул. «Вы все знали, что в кровавой могиле есть упыри, так что, пока мы здесь, мы будем время от времени натыкаться на них. Сейчас они заняты поеданием трупов, но как только они закончат, они придут за нами. Представьте себе, если они убьют вас, вы станете трупами, которыми они питаются. Прекрати!» — крикнула Иньянань. Она очень неохотно шагнула к упырям. «Я знаю, что сейчас, вероятно, не лучшее время, но я должна», — сказала Иньянань про себя. Затем из ее талии выскользнул ледяной питон крови восьмого уровня. Как только он отделился от Иньянань, на нее обрушилось пугающе большое количество испорченной энергии. Несмотря на всю свою мощь, он явно не был приспособлен к испорченным потокам энергии и поэтому поспешно покрыл себя ледяной броней. Испорченная энергия, собранная вокруг него, была гораздо более разрушительной, чем та, что окружала Нитяня и девушек. Даже с его силой родословной восьмого уровня, казалось, было трудно держать их на расстоянии. Нитянь видел тонкие трещины, появляющиеся на кусках льда, покрывающих его тело, как будто они могли разбиться в любой момент. С тихим шипением ледяной питон крови поспешно призвал свою родословную силу, чтобы наполнить пещеру ледяным холодом. В следующее мгновение все вокруг замерло, включая упырей, трупы и стены пещеры. Все они превратились в ледяные скульптуры, и даже зловоние, казалось, стало значительно слабее. «Что-то блестит под этими трупами», — удивленно сказала Му Бицун. Глава 866. Властелин всех миров. Глава 866. Холодная аура быстро распространилась по пещере, замораживая всех упырей, которые наслаждались своим пиршеством. Когда это произошло, тошнотворный запах гнили стал намного слабее. Ледяной питон восьмого уровня был действительно силен, поскольку он справился с проблемой в мгновение ока. Однако его ледяная броня, казалось, находилась под огромным давлением огромного количества испорченной энергии, сходящейся на нем со всех сторон. Питон ледяной крови быстро полетел обратно к Иньянань и стал татуировкой на ее талии. Его мощная аура исчезла, как только он это сделал. Нахмурив брови, Иньянань поспешно достала из кольца лекарства и проглотила их. Ледяной питон крови, который потребил значительное количество энергии, затем начал восстанавливаться с помощью таблеток, съеденных Иньянань. В то же время Му Бицун шла по замерзшей пещере к тому месту, где она увидела что-то ярко сияющее, ее лицо все еще было скрыто вуалью. Когда она развела руки, застывшие, похожие на скульптуры упыри отошли в сторону. Упыри потеряли подвижность, но не умерли. Не обращая особого внимания на упырей, Му Бицун посмотрела вниз, на пустую землю, где только что были упыри. На земле лежало черное кольцо. Оно было тем, что излучало яркий свет. Кольцо владения. Му Бицун протянула руку и взяла кольцо. Затем она послала в него лучик сознания своей души и что-то вынула. Внутри кольца только один предмет. То, что она достала из кольца, оказалось черным яйцом около 2 метров высотой, испускающим черный свет. Черный свет казался очень особенным и таинственным, как будто он мог поглотить весь остальной свет. Даже свет, отражавшийся от стен пещеры, потускнел, как только появилось яйцо. В пещере мгновенно стало темно. Глаза Иньянань загорелись, когда она подбежала к Му Бицун. Положив руку на яйцо, она сказала: «Это, вероятно, яйцо какого-то древнего зверя. Даже не вылупившись, он окутан густой темной аурой. Однако, судя по всем, он не выживет», — пробормотала она себе под нос. В этот момент Нитянь и Севин Цзин также подошли к большому яйцу. Нитянь скопировал Иньянань и также положил руку на черное яйцо. С помощью силы своей родословной он почувствовал, что в большом черном яйце есть очень слабая жизненная энергия, а это означало, что в невылупившемся существе осталось так мало физической энергии, что оно может никогда не вылупиться. Инь-Янэнь принадлежала секте звероводов, поэтому у нее было довольно глубокое понимание всех видов духовных зверей и древних зверей. С задумчивым выражением она сказала: «Какая жалость, что ты имеешь в виду?» Спросил Нитянь: «Если бы это яйцо действительно могло вылупиться, оно идеально подошло бы твоей девушке, Донгли», сказала Инь-Янэнь. «Она практикует темную энергию, которую практикуют очень немногие, но говорят, что это очень таинственный и удивительный тип энергии. Немногие могут управиться с темной энергией, но некоторые аутсайдеры и древние звери рождаются с темной энергией в качестве силы своей родословной, с глубокими истинами темной энергии, заклейменным в глубине их родословной. Например, среди древних зверей некоторые фениксы рождались с темной силой в качестве силы своей родословной. Эти фениксы называются черными фениксами. Некоторые драконы тоже рождаются с темной силой, и их называют черными драконами. Что касается рас аутсайдеров, то некоторые демоны также обладают темной энергией, среди всех видов других могущественных родословных. В этом мире существует бесчисленное множество видов энергии. Темная энергия и светлая энергия – два типа энергии, которые очень редки, но очень могущественны. Честно говоря, тот факт, что Донгли овладела темной силой, стал для меня сюрпризом. Если бы это яйцо могло каким-то образом вылупиться и родить существо, благословленное такой родословной, тогда оно было бы идеальной парой для нее. Сомневаюсь, что даже духовные звери моей секты могут согласоваться с ней, сказала Инь-Янэнь, качая головой. Прищурившись, Нитянь внимательно посмотрел на большое черное яйцо перед собой. Несколько секунд он молча размышлял, прежде чем сказать: «Ты тоже хочешь это яйцо? Ты хочешь отдать своей ненаглядной?» «Да», спросила Инь-Янэнь с многозначительной улыбкой. «Но как я уже говорила, существо внутри почти мертво. Оно не сможет вылупиться». Му Бицун и Севин Цзин тогда выразили, что они не заинтересованы в яйце, и что у них нет проблем с тем, чтобы Нитянь забрал его. «Даже если оно не вылупится, оно все еще содержит некоторую темную энергию», спокойно сказал Нитянь. Инь-Янэнь кивнула. «О, так ты хочешь отдать его ей, чтобы она смогла поглотить его остаточную темную энергию. Ну, если это так, то вперед. Но мне кажется, что это яйцо потеряет остатки своей темной энергии. Я не знаю, сколько энергии останется к тому времени, когда ты покинешь кровавую могилу и передашь его в руки Донгли. Это все же лучше, чем ничего», сказал Нитянь. «Итак, похоже, что эта девушка, та, о ком ты действительно заботишься», сказала Инь-Янэнь, скривив губы. «Но жаль, что, будучи человеком, она решила практиковать темную силу. Конечно, было бы хорошо, если бы она стала экспертом в этом, но я боюсь, что большинство людей не могут понять глубокие истины темной энергии, даже отдав всю свою жизнь на это. Судьба – сложная и глубокая вещь», сказал Нитянь. «Никто не может этого объяснить. Возможно, она найдет путь, который ей подходит. Кто знает». С этими словами Нитянь сделал движение в воздухе своими большими руками, и огромное черное яйцо исчезло в его кольце. Затем он оглядел трупы, разбросанные по пещере, и просто сказал: «Все ценности на этих трупах ваши. Я не возьму ничего, независимо сокровищ». «Хорошо, давайте посмотрим. Возможно, мы действительно найдем что-то ценное», предложила Инь-Янэнь. Пока Нитянь стоял на месте, три девушки прошерстили останки палками и нашли несколько колец. Некоторые из них были кольцами, принадлежавшими людям, другие – аутсайдерами. Пока они вытирали кровь с колец, на их лицах виднелось отвращение. Затем они осматривали кольца с помощью осознания души. Куча материалов, которые обычно используют только аутсайдеры, вместе с костями и сердцами духовных зверей. Не так уж плохо. Пробормотав эти слова, Инь-Янэнь убрала три кольца, которые она собрала. Севин Цзин и Му Бицун нашли по одному кольцу. Они оба осмотрели свои кольца и, ничего не говоря, убрали их. Пока они это делали, Му Бицун оставалась бесстрастной. Очевидно, добытые материалы не вполне удовлетворяли ее. У Севин Цзин, однако, был намек на улыбку, когда она убрала кольцо, которое она нашла. «Мы не должны тратить силы на убийство этих упырей. Мы можем оставить их здесь, так как они замерзли и ничего не могут сделать». С этими словами Инь-Янэнь посмотрела вперед и увидела пересечение нескольких туннелей, которые тянулись вниз. Ткнув наугад в одну из них, она сказала: «Давай пойдем и посмотрим, что мы сможем найти в этом туннеле. Затем все четверо снова двинулись в путь, продвигаясь все дальше, они натыкались на все большее количество злых духов и упырей. Каждый раз, когда они сталкивались со злыми духами, Нитянь вынимал духовную жемчужину после того, как они подходили достаточно близко, чтобы духовная жемчужина могла поглотить их. Что касается упырей, то он наставлял их на девушек. Даже если им троим потребуется больше времени, чтобы избавиться от упырей, они не встречали ничего, с чем не смогли бы справиться. Все это время Нитянь тайно посылал клочья своей ауры плоти в кольцо владения, чтобы изучать большое черное яйцо. Когда аура его плоти проникла в яйцо, существо внутри него, казалось, мгновенно наделилось какой-то жизненной энергией, как высохшее дерево, которому дали черпак воды, чтобы оно не умерло без питания. Он уже давно знал, что его уникальная сила родословная имела невероятный эффект, возвращая существ к жизни. Давным-давно, кровавое ядро доспеха драконьего пламени пробудилось, тайно поглощая его эссенцию плоти. Позже, его эссенция крови помогла перековать кристаллические цепи родословной в сердце костяного демона крови. Причина, по которой он так стремился заполучить яйцо, заключалась в том, что он знал, что его особая аура плоти сохранит существо внутри живым. Однако, поскольку опасности могли таиться повсюду, а у него было лишь ограниченное количество эссенции крови, он не использовал ее для питания яйца. Он думал, что все, что он должен сделать сейчас, это не дать ему умереть. Затем, после того, как он покинет горный хребет кровавой могилы, он сможет напитать его своей эссенцией крови и посмотреть, сможет ли он заставить его вылупиться. Поскольку он намеревался подарить его Донгли, он придавал ему большое значение. Прошло несколько часов, когда они шли по все более усложняющимся туннелям, до их ушей донеслись звуки сражающихся людей, и они мгновенно набрали скорость. По мере приближения к источнику звуков они видели все больше и больше трупов. Некоторые принадлежали аутсайдерам, в то время как другие принадлежали людям. Многие из них, должно быть, умерли недавно, так как они все еще несли заметную остаточную эссенцию плоти. Однако, Нитянь не призывал косненного демона крови, чтобы поглотить эссенцию плоти, так как он не думал, что это стоило усилий. Вместо этого, четверо из них шли на более быстрой скорости. Вскоре они подошли к очень просторному месту. Казалось, это было пустое брюхо горного пика, высотой более дюжины метров и шириной с несколько футбольных полей.